Глава восьмая. Утром черт вернулся, и состоялся военный совет. На нем было принято решение подняться по тропе, которую покажет гремлин, и попытаться взломать тайную дверцу. Начались приготовления к последнему этапу путешествия. Двоих самых молодых троллей было решено оставить в лесочке у подножия горы караулить лошадей. «Дело наше смертельно опасное, а у них еще вся жизнь впереди», — сказал Хрюгл, и никто не посмел с ним спорить. Большую часть поклажи тоже оставили внизу, прихватив с собой только инструменты для взлома — фомку, отмычки и небольшой ломик. Перед выходом Хрюгл залез на камень и произнес короткую речь. «Дорогие братья-тролли, а также многоуважаемый черт, и маленький скользкий друг гоблин. Мы уже почти достигли нашей общей цели. Надеюсь, вас не надо учить, как действовать в замке. Наш девиз — хватай самое ценное и удирай как можно быстрее. Дело наше правое, так пусть сопутствует нам удача». После окончания речи пеший отряд немедленно выступил в путь. Вначале гремлин повернул от тракта на юго-восток, и часа два они шли вдоль подножия горы, а потом проводник вдруг резко свернул налево и нырнул в щель между двумя большими валунами. Там начиналась узкая тропа, ведущая к тайной дверце в замок. Во время тяжелого и утомительного подъема гоблин все время боялся сорваться в пропасть или быть заживо похороненным под обвалом. Но гремлиненок уверенно шагал вверх по тропинке, ведя за собой отряд. В кулачке у него была зажата зеленая пуговица с куртки гоблина, любезно предоставленная хозяином для коллекции. «А почему эльфы не охраняют все подступы к замку?» — спросил гоблин у Хрюгла, когда ему удалось подобраться поближе к предводителю. «Нам еще не попался ни один их дозорный». «К счастью для нас, эльфы — народ безалаберный и самонадеянный. Они слишком уверены в своих силах. Но я надеюсь, что мы натянем им их важные носы». Вскоре гоблин опять отстал от Хрюгла на несколько троллей. Мумик, оказавшийся позади гоблина, на одном крутом повороте, дернул его за полу куртки. «Кореш, помни о нашем уговоре», — прошептал он. «Если найдешь кольцо, ноги в лапы и беги. Домой не возвращайся. Встретимся на той полянке, где мы повстречали фавнов. Сумеешь найти?» «Угу!» — кивнул ему гоблин. По мере приближения к дверце, гремлин начал дрожать от страха. И чем ближе они к ней подходили, тем сильнее он дрожал. Наконец проводник указал вперед, и стремглав кинулся удирать вниз по тропе, сделав лапкой какой-то знак в направлении гоблина. Наш герой смутно помнил, что вроде как видел этот знак в человечье. Но спросить, что он означает, было не у кого. Гремлиненка уже и след простыл. Перед путниками было несколько каменных ступеней, которые вели к маленькой железной дверце. Она была абсолютно гладкой, ни ручки, ни скважины, и открывалась, по-видимому, изнутри. Хрюгл вынул ломик и со всей своей неистовой силы принялся выламывать дверь. Но все было напрасно. Ломик погнулся, а на двери не осталось даже царапины. Старый тролль запыхался и тяжко опустился на ступеньку. «Дело ясное, дверь нам не одолеть», — отдышавшись, сказал он. «Похоже, придется спускаться вниз и идти к главным воротам. Может, у кого-нибудь есть идеи?» Гоблин ощупал крепостную стену. Она была абсолютно гладкой, все равно что отшлифованной. О том, чтобы повторить трюк «стань ящерицей», не могло быть и речи. По обе стороны от ступени склон резко уходил вниз, но между стеной и пропастью тянулся узкий карниз. Ни один, даже самый ловкий тролль, ни даже черт не смогли бы пройти по нему. И тут гоблин, трусливый гоблин, отморозок не блещущий умом, да еще с посредственной внешностью, предложил свою кандидатуру, чтобы пробраться вдоль стены к воротам, договориться с титанами, чтобы они его впустили, проникнуть в сад колдуна и открыть изнутри тайную дверцу. Наш герой сам не понял, почему это сделал. Он до смерти боялся идти на такой подвиг, но не отказался бы от него ни за что на свете. Может, в нем проснулся дух воина, и он всерьез поверил в то, что может стать настоящим героем? «Да будет так!» — торжественно сказал Хрюгл. «Братья тролли, вы все видели и засвидетельствуете, что нашего чешуйчатого товарища никто не принуждал. Он сам идет на смертельный риск ради нашего общего дела. Это зачтется ему». «Если меня слишком долго не будет, значит, я погиб», — сказал гоблин и ступил на карниз. Пока он, опираясь на гладкую стену, шел по неровному уступу над пропастью, он, на чем свет стоит, клял свое безрассудство. Холодный пот застилал ему глаза, лапы тряслись, а сердце бешено стучало в груди. Гоблину казалось, что прошла уже целая вечность, а ворот все не было и не было. Но все плохое рано или поздно заканчивается. Солнце еще было высоко, а гоблин уже стоял перед титанами. Они не шевелились и казались истуканы-истуканами. Ворота были закрыты. Не слишком-то приятно заводить разговор с существами, которые могут раздавить тебя как таракана, но другого выхода у гоблина не было. Он нервно сглотнул и начал. «Уважаемые господа титаны, не подскажете, дома ли хозяин? Не соблаговолит ли он принять усталого с дороги странника? Я так утомился и проголодался, что еле держусь на ногах. Закон гостеприимства гласит, что вы должны принять меня как дорогого гостя, накормить, напоить, баньку истопить, спать уложить и колыбельную на ночь спеть. Но с меня довольно просто посидеть у очага и немного обогреться». Несколько секунд ничего не происходило, и гоблин с облегчением подумал, что гиганты и правда лишь безжизненные каменные статуи. Но вдруг титан, стоявший справа, повернул к нему свою огромную голову и громовым голосом вопросил. «Ты думаешь, мы не видим, кто ты?» Гоблин весь затрясся от страха, но не растерялся. «Теоретически мой вид относится к силам зла», — дерзко ответил он. «Но я встал на путь покаяния и исправления. Я хочу увидеть волшебника, чтобы он наставил меня в добродетелях». «Ты лжешь!» — прогремел титан, стоявший слева. Как известно, все титаны обладают даром прозорливости. «Да, лгу!» — не моргнув глазом, выпалил гоблин. Его посетило что-то вроде озарения. «Я хочу хитростью проникнуть в замок волшебника и обокрасть его». Хотя титаны обладают даром прозорливости, но умом явно обделены. Правдивый ответ гоблина привел их в замешательство. «А парень-то не врет!» — сказал правый гигант своему коллеге, почесав затылок. «Значит, на самом деле исправляться стал? Впустим, что ли?» «Давай впустим!» — ответил ему товарищ. «Эльфы вроде велели пропускать таких, как он!» «Иди прямо во дворец, там тебя примут», — сказал правый титан, пуская гоблина во двор. Ну, как только ворота захлопнулись за его спиной, наш герой юркнул вправо от центральной аллеи и через несколько минут был в саду колдуна. Везде чувствовались следы присутствия эльфов, но сами приспешники волшебника словно вымерли. «Наверное, пируют по случаю какого-нибудь своего праздника», — подумал гоблин. В саду росло много диковинных растений, но гоблину некогда было разглядывать их. Он крался вдоль крепостной стены, высматривая дверцу. И довольно скоро она отыскалась, гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Ведь путь по карнизу над пропастью создает неверное впечатление о расстояниях. Дверка была закрыта на маленький фигурный засов. «Какое-то дежавю», — подумал гоблин, отодвигая его в сторону. «Это моя карма — открывать засовы изнутри». Потом он зажмурился и толкнул ногой дверцу, ожидая, что произойдет что-то страшное, или, что еще хуже, ничего не произойдет. Но случилось то, что надо. Дверца открылась, и за ней обнаружилось удивленное и счастливое лицо Хрюгла. Гоблин доложил, что ему не попался ни один эльф, и предводитель с чертом решили идти на дело, не дожидаясь темноты. «Ну, как они к ночи все повылазят», — сказал Хрюгл. «А сейчас, глядишь, проскочим. Так что завяжем потуже бинты и вперед». Когда весь отряд был уже в саду, черт, вошедший последним, решил замести следы. Он закрыл дверцу и задвинул засов. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как откуда ни возьмись, набежали какие-то противные птицы, похожие на павлинов. От их перьев исходил нестерпимый жар, и они были настроены скорее враждебно, чем дружелюбно. По-видимому, они служили Ипполиту вместо сторожевых псов. Зверюги подходили все ближе, кудахча и угрожающе хлопая крыльями, а тролли пятились к стене. «Это жар птицы», — сказал черт. «Они — хищники. Сейчас поджарят нас, как бифштексы, и сожрут». «Прекратить панику! Оружие наголо!» — скомандовал Хрюгл. Отряд приготовился к драке, но тут гоблин распластал лапы, отгораживая тролли от птиц. «Ты что делаешь?» — возмутился Мумик, который собирался снести ближайшей птахе башку. «А вдруг они логосные существа?» — сказал гоблин. Словно в подтверждение его слов, жар птицы заквохтали, прекратили наступление и сгрудились за спиной своего защитника. «Какие-какие?» — зашипел на гоблина приятель. «Разумный дебил! Убьешь, а потом совесть замучит!» «Значит, они разумные, а я дебил? Да ты на глазки их посмотри! Интеллект на нуле, это сразу видно!» В это время одна из птичек хотела потереться об гоблина. Он вскрикнул и схватился за хвост. Запахло паленой чешуей. «Видишь, все понимают!» — надрывно выкрикнул наш герой. «По глазам не всегда можно судить о разумности существа. В конце концов, животные тоже имеют право на жизнь. Кто позаботится об их правах, если не мы, гаутанцы?» «Совсем свихнулся», — прошептал мумитроль. Во время этой перебранки гоблин шарил в карманах и нащупал там одну червивую воблину. Он повертел рыбой перед клювами жар птиц. Те заинтересовались, вытянули шеи и пораскрывали рты в ожидании угощения. «Цыпа, цыпа, цыпа!» — поманил их гоблин, размахнулся и кинул воблу так далеко в сторону, как только мог. Птицы бросились за добычей. Самая проворная пташка подцепила рыбину клювом и устремилась куда-то вглубь сада. Другие жар-птицы с громким кудахтанем побежали за ней, чтобы отнять лакомый кусок. Путь был свободен, и по команде Хрюгла отряд помчался туда, где за деревьями виднелась крыша дворца. Немного не дойдя до замка, грабители укрылись в зарослях цветущей сирени. Ни одного эльфа в поле видимости по-прежнему не было. «Кому-то нужно пойти в разведку», — сказал предводитель, стараясь не смотреть на гоблина. «По моим сведениям, то, что нас интересует, где-то на втором этаже. Но ведь крыльев-то у нас нет». «Да в чем проблема?» — небрежно сказал гоблин. «Я-то в замке вполне легально. Сумею отвертеться, если что». «Ладно, иди. Только будь поосторожнее». Отечески напутствовал его Хрюгл. Гоблин вылез из кустов и направился к парадному входу во дворец. Еще с улицы он услышал ужасающий эльфийский смех, но приоткрыл дверь, шмыгнув в тамбур и остановился перед другими дверями. Он посмотрел в щелку и увидел то, что и предполагал — целую толпу пирующих эльфов. Они играли в кости, пели песни, шутили и веселились вовсю. Но за спинами у них были луки. Гоблин тихонько вышел из тамбура и обошел замок кругом. С другой стороны он обнаружил дверь черного хода. Она была открыта, и отважный разведчик на цыпочках проник внутрь здания. Пройдя какие-то подсобные помещения и никого не встретив, он оказался в тускло освещенном коридоре, который соединял пиршественный зал с узенькой пожарной лестницей. Из зала неслась бравая эльфийская песня, и идти туда не было никакого желания. А вот подняться по лестнице на второй этаж, выкрасть кольцо, выбраться из замка, минуя тролли, и сбежать очень даже было можно. Но гоблин вспомнил лица Гоги и Гагача, юного Фавна, замухрышного Вия, гремлененка, и ему подумалось, что, поступив так, он каким-то образом предаст их всех. Он повернул назад и через несколько минут уже докладывал Хрюглу положение вещей. «Надо идти на штурм», — сказал предводитель. «Если столкнемся с эльфами, те, у кого в лапах будет добыча, уносят ноги, остальные прикрывают их отступление. Это приказ. Веди нас, мой храбрый друг». И гоблин повел цепочку тролли к задней двери дворца. Черт замыкал шествие. Не встретив никаких препятствий, они поднялись на второй этаж и сгрудились в начале широкого коридора. Слева от них было 5 одинаковых закрытых дверей без надписей и обозначений. Справа окна, тропические растения и картины. Хрюгл остановился в нерешительности. Ему не хотелось войти не в ту дверь. А гоблин с гордым видом направился ко второй двери и распахнул ее. «Нам сюда!» Поманил он лапой тролли и вошел внутрь. Ошибки быть не могло. Это была операционная волшебника. Просторная длинная комната была сплошь завалена странными предметами, о предназначении которых лучше было и не знать. Тролли разбрелись по ней, осматривая магические диковинки. А гоблин, влекомый каким-то внутренним чутьем, сразу устремился в дальний конец комнаты, где на маленьком столике лежало простое черное колечко.